Нет, нет, не боги создали все окружающее. Как раз в эту минуту, — сказал Тит Лукреций Кар, возобновляя беседу, которую он вел с юным Кассием и молодым Гаем Мемием Гемелом, своим близким другом, сидевшим во время зрелища рядом с ним. Гай Мемий Гемел страстно любил литературу, искусство и увлекался философией. Впоследствии Лукреций посвятил ему свою поэму «De rerum naturae» — о природе вещей, над которой он размышлял уже в это время. «Но кто же тогда создал мир?» — спросил Кассий. «Вечное движение материи и соединение невидимых молекулярных тел. Ты ведь видишь на земле и на небе массу возникающих тел, и, не понимая скрытых производящих начал, считаешь, что все они созданы богами. Никогда ничто не могло и не может возникнуть из ничего». «Но что же такое Юпитер, Юнона, Сатурн?» — спросил пораженный Кассий, которому очень нравилось слушать рассуждения Лукреция. «Да это все порождение людского невежества и страха. Я познакомлю тебя, милый мой мальчик, с единственно верным учением, с учением великого Эпикура, который не страшился ни грома небесного, ни землетрясений, наводящих на людей ужас, ни могущества богов, ни воображаемых молний. Борясь с закоренелыми предрассудками, он, полный нечеловеческой отваги, осмелился проникнуть в самые сокровенные тайны природы и в ней открыл происхождение и природу вещей. В эту минуту воспитатель Кассия напомнил ему о приказании отца вернуться домой засветло и стал торопить его. Мальчик послушно встал, за ним поднялись Лукреций и Мемий, и все они стали спускаться по ступенькам к ближайшему запасному выходу. Однако, чтобы попасть туда, Кассий и его друзья должны были пройти мимо того места, где сидел Фавст, сын Суллы. Около него стоял, ласково разговаривая с ним, Помпей Великий, который, оставив Апидум, пришел сюда приветствовать знакомых Матрон и друзей. Кассий пробежал было мимо него, но вдруг, круто остановившись, сказал, обращаясь к Фавсту: «А ну-ка, Фавст, повтори при таком знаменитом гражданине, как Помпей Великий, безумные свои слова, которые ты произнес третьего дня в школе. Ты ведь говорил, что твой отец очень хорошо поступил, что отнял свободу у римлян и стал тираном нашей родины. Мне бы хотелось это услышать от тебя еще раз. За эти слова я расшиб тебе кулаком лицо, и синяки еще не прошли у тебя. Теперь я при самом Помпее вздую тебя еще раз, да покрепче». Такие слова и действия 12-летнего мальчика, его решительность и железная воля не подстать худосочным и безвольным людям, которыми так богато наше время. Кассий напрасно ждал от противника ответа. Фавст склонил голову перед удивительным мужеством мальчика, который не побоялся поколотить и обругать сына властителя Рима, побуждаемый пламенной любовью к свободе, горевшей в его доблестном сердце. И Кассий, почтительно поклонившись Помпею, а также Мемию и Лукрецию, удалился из цирка со своим воспитателем. Как раз в это время из рядов, расположенных над воротами смерти, выходил юноша лет 26, одетый в очень длинную, длиннее обычного, тогу, которая закрывала его худые тонкие ноги. Он был высок ростом и обладал величественной, внушительной внешностью, хотя лицо у него было болезненное и нежное. Встав со скамьи, он простился со своей соседкой, молодой женщиной, окруженной поклонниками, юными патрициями и изысканно одетыми щеголями. «Прощай, Галерия», — сказал юноша, целуя руку красавицы. «Прощай, Марк Тулий», — ответила она. «Не забудь, послезавтра в театре Аполлона дают Электру Софокла, и я там участвую. Приходи». «Приду обязательно». «Будь здоров». «Прощай, Тулий», — послышалось одновременно несколько голосов. «Прощай, Цицерон», — сказал, пожимая ему руку, красивый и осанистый человек лет 55, нарумяненный и надушенный.